4. То в жар, то в холод. При резкой смене температур по всему телу идут мурашки. Если вам нравится это ощущение, значит, стоит поиграть со льдом, водой и еще кое-чем, от чего вас будет бросать то в жар, то в холод. Необычные тактильные ощущения мы превратим в чудесную прелюдию, волнующую и очень возбуждающую. Помните одну из самых чувственных сцен в фильме 1986 года «Девять с половиной недель»? Любовник, в исполнении Микки Рурка, медленно ведет кубиком льда по обнаженному телу возлюбленной. Ее сыграла Ким Бейсингер. Глаза девушки завязаны, а все тело дрожит от неизведанных прежде ощущений. Остроты им добавляет повязка на глазах. А ведь вы можете разыграть такой же сюжет сами. Что понадобится? Как всегда, большую часть того, что может вас разогреть или охладить, легко найти дома. Но есть и совершенно неожиданные приспособления для игр с разными температурами. О них вы могли никогда не слышать или не задумываться о том, в каком необычном ключе их можно применить. Значит, пора об этом прочитать. Практика. Позаботьтесь обо всем заранее. Особенно о том, как будете разогревать или охлаждать инвентарь. Вы же не можете постоянно бегать то к плите, то к холодильнику. Решите, будете ли меняться ролями, или один из вас останется верхним партнером на все время сессии. Чтобы усилить эффект, завяжите нижнему партнеру глаза. Это поможет расслабиться, усилит тактильные ощущения и позволит прочувствовать происходящее буквально всей кожей. Если вы слишком задержитесь на одном участке тела или будете повторять одно и то же, возбуждение уступит место скуке. Импровизируйте. Непредсказуемость, постоянная смена ощущений — лучший способ заставить мозг лихорадочно работать, а сердце биться быстрее. Еще один секрет — одновременно используйте тепло и холод на соседних участках кожи. Это буквально сводит с ума. Чтобы губы стали теплее, сделайте глоток горячего травяного чая. Это согреет и язык. А чтобы осыпать тело партнера прохладными поцелуями, возьмите в рот кубик льда. Проведите кубиком льда по коже партнера. Двигайтесь вдоль спины, начиная с затылка и заканчивая копчиком. Продолжите путешествие по телу. Пройдитесь по ступням, гениталиям, вокруг сосков, по губам. Дождитесь, пока лед немного растает в руке, и капните прохладной водой на тело партнера. Еще одна волнующая игра — нагреть или охладить секс-игрушку. Поддержите ее в теплой воде или в ведерке со льдом, но недолго, буквально несколько минут. Слизистые очень чувствительны, даже небольшая разница в температуре воспринимается очень остро. Так что не увлекайтесь и никогда не используйте слишком сильный жар или холод. Это опасно. В секс-шопе вам подберут массажные кремы, лубриканты и интимные бальзамы с охлаждающими или разогревающими эффектами. В их основе ментол или капсаицин. Он содержится, например, в жгучем перце. Есть и новинки химической промышленности. Они обещают более мягкое и безопасное воздействие. Их можно использовать в том числе на слизистых и в других чувствительных местах, на сосках и во время полового акта. Есть даже съедобные кремы, которые слизывают с тела. Можно покапать на тело теплым воском, но эту игру вы освоите чуть позже, ей посвящена целая глава. А еще есть специальные свечи для массажа. Когда они тают, то превращаются в теплое и ароматное масло. И под конец нельзя не упомянуть еще одну весьма необычную практику. Речь идет об эротических играх с клубнем имбиря. Эта изощренная пытка была в ходу еще в Древней Греции времен Аристотеля. Так наказывали строптивых рабынь. Гораздо позже она быстро оказалась в арсенале БДСМ и получила название «фиггинг». От устаревшего английского глагола «фиг» — подгонять, подстегивать. Существует схожая с фиггингом практика, которая получила греческое название «рафанидос». Это введение корня редьки «ванус». Аристофан упоминает его как наказание за прелюбодеяние. При фиггинге на слизистые воздействуют эфирные масла, которые выделяют свежий очищенный корень имбиря. Нужно вымыть и очистить корень, срезать острые углы и края, дать обсохнуть. Не забудьте после очистки имбиря вымыть руки. Если вы случайно дотронетесь вымазанным соком пальцем до глаз, жжение будет очень сильным. Затем слегка прижмите корень к анусу, головке члена или вульве. Подождите несколько минут, пока не почувствуете приятное жжение. Как только жжение усилится, уберите корень. Помните, Реакция на имбирь у всех разная. У кого-то жжение может стать очень болезненным и не проходить долгое время. У кого-то и вовсе может оказаться аллергия на имбирь. Так что экспериментируйте с имбирем очень осторожно и чутко прислушайтесь к ощущениям. Жжение должно оставаться приятным и не слишком раздражать слизистые. Если вы не уверены в реакции своего организма, лучше не рисковать. Безопасность превыше всего. Внимание! Никогда не помещайте лед или сильно разогретые предметы внутрь ануса или влагалища. Если используете корень имбиря, не вводите его внутрь, не проконсультировавшись сначала с гинекологом. Ограничьтесь воздействием на чувствительную кожу возле влагалища и ануса. В случае продолжающегося зуда или признаков инфекции обратитесь к врачу. Соблюдайте осторожность, если вы аллергик, у вас слишком чувствительная кожа или слизистые. Не ленитесь и обязательно читайте инструкции и указания на упаковке. Какие-то кремы и смазки можно использовать только наружно. Какие-то съедобны, а какие-то нет. Обращайте внимание на то, можно ли использовать средства на слизистых. При повышенной чувствительности лучше протестировать средства заранее, а не во время игры.